Трубка буркотела, позванивала от обиды, тихонько ползала по дивану. А я сосал вискаря, закусывал ослепительно кислым лимоном и думал о том, как быстро промелькнула наша общая жизнь. Потом трубка замолкла. Я быстро схватил ее в руки и печально сказал: «Да». «Что да? Что ты молчишь, как замороженный?» «А что я тебе могу сказать?» «Естественно! Ему и сказать нечего, но запомни одно. Так не будет, чтобы у тебя было все хорошо, а у меня все плохо». Я сказал как можно мягче: «Ира, у меня вовсе не все так хорошо, а у тебя не все так плохо». «Замолчи!» Трубка звенела пронзительно, как электропила. Я осторожно устроил ее на диванную подушку и вновь отправился за выпивкой. Главное, чтобы телефон не разлетелся вдребезги от ее крика. Она мне этого никогда не простит, скажет, что я назло разбил трубку. Не стоит сейчас сердить ее лишнего. На языке оседала нежная гарь кукурузного самогона. Бился телефон, как припадочный. Я рассматривал через окно грустную закатную полуду неба и вспоминал, как много лет назад подобрал свою любимую в ломбарде на Пушкинской. Она там серебряные ложки сдавала. А я там высматривал подружку вора Лёши Коломенцева, долговязую хипесницу Таньку по прозвищу Коломенцева Верста. В длинной очереди перемогающихся в нищете граждан Таньку я не нашел, а углядел свою нареченную, суженную мне на небесах, акварельно-прозрачную подругу, похожую на литовскую студентку-отличницу. В уличной кадрёжке первое дело сразу ярко заявить себя как человека могущественного. В те поры на моей территории бушевала подпольная книжная толкучка. Все жучки и букеры были под контролем. Я сказал небрежно Ирке, что достану ей за номинал за 2 рубля Мандельштама. «Обожаю!» — сказала она. Я предложил после ломбарда пойти в пивной бар неподалеку. Там нас угостят свежим пивом и креветками. «Обожаю!» — сказала она. Потом мы пили холодное бархатное пиво, прикладываясь к бутылке андроповской водки «Экстра», именуемой трудящимися из-за безобразной этикетки «Коленвал». Это мне в виде мелкой взятки прислала художественный руководитель пивной Гинда Михайловна, которую мы из уважения называли «Гнидой Михалной». А я объяснял Ирке, что, несмотря на службу в ментовке, я интеллигент, либерал и демократ. И чем больше будет таких людей в силах правопорядка, тем скорее победит демократия. При этих словах Ирка говорила: «О, обожаю!» Потом мы пошли пешком по бульварам ко мне домой, на улицу Воровского. Я непрерывно вещал какую-то возвышенную мракобесную чепуху, и все ее реплики и реакции в разговоре были похожи на вопли страсти в каитусе. «О-а-о-эй!» — говорила она. Я был страшно горд, что знаю так много мудреного, а она такая умная, что все это понимает. Потом пришли домой и, не говоря ни слова, мгновенно рухнули в койку. И тут выяснилось, что мы действительно замечательно понимаем друг друга, хотя бы потому, что свое «О-А-О-Эй» мы орали хором. Ложки все-таки пропали в ломбарде.